Меж тем Запальцев и не помышлял объяснять все Леночке и сворачивать дела. Он поехал за город, в ту рощу, где они с Леночкой любили устраивать пикники, и здесь, в тишине, стал обдумывать, каким образом ему избавиться от Неделина. Тот наивный человек даже не обратил внимания на то, что Запальцев оставил машину за квартал от дома, провел его через подворотню, идя впереди, закрывая его за собой и осматриваясь. Никто им не встретился. Никто не знает, что Неделин в этой квартире. Никто не заметит, если он исчезнет. Он, собственно говоря, давно исчез. То есть исчез Запальцев, царствие ему небесное, хороший был человек. Но как все осуществить практически? Что ни говори, а убивать еще не приходилось, страшновато с непривычки. Тут важно помнить. Уничтожаешь того, кого уже нет. Или, можно сказать, самого себя, никчемного, пустого человека, спекулянта, вредителя общества. Разве он не имеет права на самоубийство? И так что делать? Убить? Вывести в лес и закопать? Но следы от машины или кто-то поедет на воскресный загородный отдых с собакой, а собака возьмет и вынюхает труп из-под земли. Утопить Волги в глубоком месте — это надежнее. Вывести на катере — еще одно недавнее скромное приобретение Запальцева. Ударить веслом по голове, привязать к телу груз и в воду. Никаких следов. А почему никаких? Пусть обнаружат Запальцева. Самоубийцу, утопленника. Так он исчезнет, вернее, исчезнет, так сказать, официально, зафиксировано. Но как сделать, чтобы не было следов насильственной смерти? Это трудно. Это нужно уметь. Нет, к черту всякие хитрости. На этих хитростях и попадаются. Утопите все. Кто будет искать человека, который давно уже потерян? Неделин удивился, что Запальцев вернулся так рано. «Я не рассчитал», — сказал Запальцев. «Мне нужно минимум 3 дня, чтобы свернуть все дела. Тебе же лучше, хвостов не останется. Иначе мои долги перейдут к тебе. Глотку перегрызут. Тут тебе быть нельзя. Перекантуешься эти 3 дня на даче. Там хорошо, продукты есть. Природа чудесная, вокруг никого. Идет?» «Идет», — согласился Неделин, который почему-то даже рад был отложить встречу с женой и детьми. Не готов еще был. Поехали к Волге, к лодочной станции. Она находилась в прибрежном поселке под названием Затон. Мы что, на лодке? На катере. Зачем? Затем, что дача на острове. А, богато живешь, я смотрю. Старался. Твои дети довольны. Или наши дети. День был будний, погода серая, в которую злодейство душе позволительнее. Катер с 2 моторами глиссировал. Ветер отбрасывал волосы. Моторы ревели. Приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. «Продай катер!» — кричал Неделин. «Отдам даром! Все отдам, еще накоплю! Вор я или не вор?» «Вор!» — дружелюбно смеялся Неделин. На корме лежал новый лодочный мотор, купленный Запальцевым для запаса. Придется пожертвовать этим мотором. Он будет привязан к ногам трупа. А почему именно к ногам? Нет, в самом деле, почему, обдумывая убийство, он сразу решил привязать мотор к ногам и представил, как Неделин, утопший, будет стоять на дне, покачиваясь в человеческой позе? А если привязать к голове? Это значит, будет нехорошо? Не по-человечески, труп, стоящий вверх ногами. «Смешные люди», — сказал в уме своим мыслям Запальцев. «Даже в убийстве стараются соблюсти некоторые приличия. А вот привяжу к голове и торчи пятками вверх. Призрак». Катер несся между островами. Вокруг никого, пустая вода. А место глубокое, судоходное. Вон торчит бакен, обозначающий глубину. Здесь тому и быть. Моторы взвыли и заглохли, оба сразу. — Вот еще! — воскликнул Запальцев. — В технике разбираешься? — На уровне велосипеда. — Ладно, будешь помогать. Видишь, Вон тот тросик, тяни его. Вот этот? Да, тяни.